Прошел месяц. Я тренировался с монахами, работал на кухне, мыл полы. В общем, занимался тем же, что и остальные. С одной только разницей. Ежедневные занятия с Оданом-настоятелем. Магии во мне почти не осталось, за это время ничего не изменилось. Но даже ее остатки фанили, сигнализируя любому видящему о том, что меня нужно хватать и тащить в казематы Ордена Света. Медитация давалась мне плохо. Стоило мне погрузиться в себя, как я видел зал для приемов в особняке Сципоры. Тело Оливера и невесомые хлопья пепла, оставшиеся от Элины. Я плохо спал. Меня мучили постоянные кошмары. И никакие настои для крепкого сна мне не помогали. Кир тоже как сквозь землю провалился. И как я ни кричал вглубь себя, пытаясь его дозваться, все было бестолку. Одан-настоятель мрачнел день ото дня. Каждый раз после очередной неудачной тренировки, говоря, что ничего страшного, все получится, что меня никто не торопит. Но я чувствовал, что спокойная, размеренная жизнь в монастыре скоро закончится. Я видел это в кошмарных снах, чувствовал в воздухе. От пророчества нельзя убежать, нельзя спрятаться. Это случилось, когда я с Ланом укладывал уже наколотые чурки в телегу. Спускаться пришлось довольно далеко, все пригодные под дрова деревья выше давным-давно были вырублены, и пришлось здорово попотеть, коля скрученный тяжелый комель поваленного дерева. В горах быстро темнеет, да и небо заволокло тучами. Лан подтянул упряжь монастырского ездового ящера и запрыгнул в телегу, разбирая поводья. Я хотел последовать его примеру, но замер, не в силах пошевелиться. Перед глазами вспыхнул свет, прожигающий, невыносимо яркий. Он шел с запада, пронизывая горы огромным заревом, поднимаясь над горизонтом. Он тянул меня к себе, звал, как дудочка гамельнского крысолова, лишая воли и рассудка. Это он, бог света. Он прорывался сквозь пласты реальности в этот мир. Я чувствовал это каждой клеточкой своего тела, всеми фибрами своей души. В тот раз меня спас Лан. Потом уже в монастыре, когда я через 2 дня пришел в себя, он рассказал, что я просто пошел вперед, ничего не слыша и не видя вокруг. А мои глаза залила тьма. Лан меня тогда просто вырубил, врезав поленом по затылку. Другие методы на меня не действовали. 2 дня я метался в горячечном бреду, а когда очнулся, то понял, что мне пора уходить. Я почувствовал, что если останусь, то навлеку на монастырь беду. Настоятель даже не стал ничего спрашивать после того, как я объявил о своем решении. Только кивнул. Я и сам не знал, куда идти, но это и не важно. Пророчество, по словам Одана-настоятеля, в любом случае приведет меня туда, куда надо. Монахи-архаты часто ходили от селения к селению, посещали другие монастыри. Передвигались они исключительно пешком и поодиночке, и мое появление не станет чем-то необычным. Каждый монах был травником, и в любом селении, человеческом или нет, их встречали радушно. Лечебные мази и отвары монахи делали действительно великолепно. Ну, а нападать на воинов-монахов мало кто решался. Лишать жизни живых существ архатам было запрещено. Никакого колюще-режущего оружия в их арсенале тоже не было. Но даже голыми руками один монах мог разогнать отряд вооруженных воинов. Да и взять с них было нечего. Денег у монахов не водилось, разве что крестьянин за лечебную мазь пару медяшек в благодарность в сумму тайком сунет. Сборы оказались недолгими. Да и что мне собирать? Немного еды, труд с кресалом для розжига огня, молитва слов, небольшой ножичек для готовки и набор целебных мазей и зелий в маленьких коробочках из рогов ездовых ящеров с плотно пригнанными крышками, подаренный мне стариком Цинем. Металлическая пластина. Пайцза. разрешающее мне, как монаху, перемещаться по стране. Одежда. В горах уже давно выпал снег, да и в низинах стояла поздняя осень. Поэтому настоятель подарил мне длинную теплую накидку с глубоким капюшоном на случай холода и посох для защиты. Да, оружие монахам носить не полагалось, но длинный тяжелый посох, окованный в верхней части железом, при должном умении тоже может стать оружием. А умение у меня осталось. Да и за время нахождения в монастыре я успел научиться кое-чему новому. Прощание тоже было коротким. Хорошо, что Лан был на тренировке. Мне было бы тяжело прощаться с этим улыбчивым парнишкой, к которому я искренне привязался. С остальными монахами близкого общения у меня как-то не получилось. Они меня сторонились. Видимо, чувствовали мою чуждость. Нет, я тренировался и работал вместе с ними, но как-то так сложилось, что рядом со мной был только Лан. Именно он пояснял мне значение молитв, которые полагалось читать, поправлял движение в ката и вообще почти постоянно находился рядом. Нет, супербойцом стиля архатов я за месяц не стал, это невозможно. Монахов обучают практически с младенчества, а я уже слишком закостенел, да и Одан-настоятель, подумав, решил меня не переучивать. Мне очень многого не хватало. Гибкости, внутренней концентрации и самого главного – понимания своего места в мире. А без этого невозможно сосредоточиться и принять самого себя. Я всегда считал, что человек может переломить предначертанное, выстроить свой путь, и не собирался отбрасывать свои принципы и сейчас. Вокруг меня собрались такие могучие силы, что человек рядом с ними даже не песчинка, а ничтожный атом. Но даже один единственный атом может стать разрушительной силой, если есть критическая масса распада. Я еще побарахтаюсь. Меня тянет на запад, к тому свету. Хорошо, я не буду стараться убежать. Я пойду прямо туда. Да, у меня нет былых сил. Я не могу использовать магию стихий или призвать тьму. Но человек — это не только мясо и кости. Человек — это прежде всего воля. Этот жестокий мир много раз пытался меня убить, но у него ничего не вышло. Я каждый раз выкарабкивался, начиная с арены школы везунчиков и заканчивая застенками Грасса. И стал только сильнее. «Да пребудет над тобой длань мироздания, брат Чонг!» Настоятель надел мне на шею кожаный шнурок с висящим на нем простым амулетом из каменного дерева, с вырезанным на нем знаком пяти начал. Тем самым, что я увидел, впервые очнувшись в келье монастыря. «Этот амулет защитит тебя от видящих на какое-то время. Я буду молиться за тебя, за всех нас. Надеюсь, что тепло твоей души не погаснет, когда ты встанешь перед выбором. Прощай, Ксандр Нолти, пришелец из другого мира. Больше мы не встретимся». Маленький настоятель склонил голову, сложив ладони перед грудью, и я ответил тем же церемониальным жестом. Обниматься и пожимать руки здесь было не принято. Отойдя уже достаточно далеко по узкой, пробитой в скалах дороге, я оглянулся. Маленький настоятель все так же стоял возле высоких ворот монастыря, пристально глядя мне вслед. Я хотел было помахать ему рукой на прощание, но передумал. Эта страница жизни уже перевернута, и пора двигаться дальше. Небо заволокло тучами, и из низко нависших серых туч пошел снег. Ветер тоже усилился, и я накинул капюшон накидки на голову. «Эй, монах!» Я обернулся. Стук лошадиных копыт, звон стали и скрип тележных колес я услышал еще издалека, заранее сойдя с каменистой тропы на обочину. Одан-настоятель перед моим уходом из монастыря предупреждал, чтобы я избегал протаренных дорог. И я обычно следовал его совету. Но в этот раз прятаться было некуда. С одной стороны вверх уходила отвесная скала, а с другой зияла пропасть, на дне которой шумел поток горной речушки. Надо было выбирать другой путь, длиннее и безопаснее. Но я на свою голову решил срезать, пройдя по старой, пробитой сотни лет назад, горной дороге, соединявшей селения людей, населявших предгорье Империи Света. Нагнавший меня всадник, восседавший на низеньком, но очень выносливом жеребце местной породы, осматривал меня с высоты своего роста, задумчиво похлопывая по ладони рукоятью короткого хлыста. За ним выстроился конный отряд из нескольких десятков бойцов, вооруженных длинными алебардами, а чуть далее две мохнатые лошадки тянули телегу, на которой стояла железная клетка, прикрытая сверху тентом, сшитым из разномастных лоскутов ткани. На груди остановившегося передо мной всадника висел медальон на витой цепочке, изображающий шестилучевую звезду, заключенную в круг. Наказующее. Черт, ну надо же было так вляпаться! И двух дней не прошло, как я вышел из ворот монастыря, как умудрился нарваться на отряд наказующих, псов Ордена Света. Я прислонил свой посох к скале, сложил ладони перед грудью и склонил голову, стараясь не встречаться с наказующим глазами. Прямой взгляд в глаза от людей орки воспринимали как оскорбление, после чего шла неизбежная атака. Я это знал, поэтому вел себя тихо и почтительно, как и полагается монаху. «Ты никого не видел по пути? В этих краях шайка горцев путников грабит. Не встречал никого подозрительного?» Я отрицательно качнул головой. За два дня, что я спускался с гор, людей я практически не встречал. Да и нелюдей тоже. Так, несколько крестьян, навьюченных вязанками хвороста, возвращавшихся с нижних долин, где уже росли деревья, да одинокого корабейника, везущего в небольшой бричке свой незамысловатый товар. «Ты что, не мой монах? Отвечай как следует, когда тебя спрашивает десятник Ордена Света!» Свистнул хлыст, но я заметил движение еще в зародыше, поэтому только слегка развернул плечи, куда метил орк, и удар прошел мимо, выбив искру в скале, вплетенными в конце хлыста железными шариками. «Ах ты!» — вновь замахнулся орк, но был остановлен властным голосом. «Оставь, барух!» Сквозь строй наказующих на сером жеребце проехал мощного сложения воин с двухлезвийной секирой на поясе. Видимо, их командир. «Ты что, не знаешь приказ Верховного? Монахов не трогать!» «Виноват, господин сотник», — почтительно склонил голову орк. «Но он не ответил на вопрос». «Вот как? И почему же монах?» Десятник толкнул пятками жеребца, приблизившись ко мне вплотную. «Отвечай, иначе тебе и твой бог не поможет». Я вновь сложил ладони перед грудью, после чего прикоснулся выпрямленными указательным и средним пальцами к сомкнутым губам. «А, вот в чем дело», — усмехнулся сотник. «Обет молчания? Встречал уже таких. Странный вы народ, архаты, и молитесь не тому богу. Была б моя воля, давно бы все ваши монастыри поджигал во славу света». Десятник широко обмахнул плечи знаком круга. «Благодари Верховного, что он вас терпит, и не путайся под ногами. Все вперед!» Сотник ткнул пятками бока жеребца и потянул за удила, разворачивая его в сторону видневшейся внизу небольшой долины. Отряд наказующих проследовал мимо, громыхая подкованными копытами лошадей по каменистой дороге. Я смирно стоял, склонив голову, ожидая, когда проедет последний воин. Внезапно я почувствовал взгляд. На клетке, установленной на проезжавшей мимо телеге, тент сзади был откинут, позволяя разглядеть, что находится за толстыми металлическими прутьями. Внутри стояла, схватившись за прутья решетки, девушка. Человеческая девушка. Она была прикована короткой цепью, тянувшейся сверху, к кольцу в широком аргитовом ошейнике, знакомо блеснувшим зеленым, не позволявшей сесть на пол клетки. Она была измождена. Сквозь прорехи в грязном рубище видны ссадины и следы от ударов бича. Губы покрыты запекшейся коркой крови. А в ее глазах там была такая боль и отчаяние, что у меня похолодело сердце. Еще одну поймали. И теперь у нее только одна дорога. В пыточные подземелья верховных септонов Ордена Света. А потом судьба у владеющих хоть малой таликой магического дара в Империи Света была только одна. Я подождал, когда отряд скроется за поворотом, и пошел следом. Сворачивать все равно было некуда. Девчонку наверняка повезут в главный храм света, да и мой внутренний компас показывал туда же. Опять резко сменилась погода, задул пронизывающий ветер, и я ускорил шаг. Скоро стемнеет, и надо позаботиться о ночлеге. Предыдущие ночи я коротал в небольших, сейчас пустующих лачугах лесорубов. Благо, что запас дров там предусмотрительно оставляли. Но теперь все по-другому. А ночевать поздней осенью в горах под открытым небом я и врагу не пожелаю. Впереди наверняка какое-то поселение. Наказующие привыкли ночевать в комфорте. Ну, а мне придется изображать из себя монаха. Нет, формально я им являлся. Я читал молитвы вместе с братьями и сестрами, мало понимая их смысл. Тренировался, выполнял все обязанности, но... Мой разум ученого всегда протестовал против религии. Я не верил ни в каких богов на земле, и сколько себя помню, всегда был атеистом. Да и здесь, несмотря на наличие магии, в богов я не верил до сих пор. Вот увижу собственными глазами. Тогда и уверую. А еще лучше изучу это явление, если оно на самом деле существует. Может, это просто невероятно могучие маги, а никакие не боги. Или некие неперсонифицированные силы, вроде стихийных. А все легенды о том, что боги ходили среди смертных, это просто сказки. Впрочем, тот обжигающий свет, что я видел... Ладно. Нет смысла пытаться рассуждать логически без четких данных. Разберемся по ходу дела. А пока есть проблемы понасыщнее. Например, ночлег и ужин. Небольшой запас провизии, которым меня снабдил Одан-настоятель, тоже подходил к концу. И следовало позаботиться о хлебе насущном. Пройти, слава святому Эйнштейну, оставалось совсем недолго. Тропа начала расширяться, и, пройдя еще около километра, я увидел горящие вдалеке огни. Селение в долине, куда я спустился, оказалось совсем небольшим. Но даже оно было обнесено высокой каменной оградой, а над центральными воротами горели факелы, освещавшие незваных гостей. Впрочем, сейчас ворота были открыты настежь, а откуда-то изнутри доносились гортанные выкрики орков. Я осторожно вошел, стараясь не привлекать к себе лишнее внимание. Надеюсь, здесь есть постоялый двор или трактир. Селение, судя по всему, принадлежало гномам, часто селящимся в предгорьях. Их архитектуру ни с чем не спутаешь. И трактир в их поселениях просто обязан был быть. Причем трактир зачастую являлся центральным зданием, заменяя собой местную управу или администрацию. Да, точно. Трактир присутствовал. Большое добротное каменное здание с деревянной вывеской над дверью, изображавшей два скрещенных витых рога с шапками пены над ними. А перед трактиром на небольшой площади столпились орки со своими лошадьми и собаками. Впрочем, на обычных земных собак эти зверюги были мало похожи. Огромные, в холке по пояс рослому мужчине, покрытые серой чешуей, они скорее походили на тварей света, с которыми мне доводилось сражаться. Наверное, с помощью этих собачек наказующие искали своих жертв. Клетка с пленницей стояла здесь же, правда, уже наглухо закрытая тентом. Я замялся, не зная, что делать. По правилам я должен представиться местному главе или его заместителю и предъявить пайдзу – металлическую пластину с выдавленными на ней особыми знаками, позволяющую мне свободно передвигаться по стране. В каждом селении Империи Света, куда бы я ни зашел, имелась особая книга, куда вносились записи о чужаках. Мне, как монаху, можно было посещать другие монастыри, которых в империи было около десятка. Но отметиться я должен был в любом случае. Но сейчас из трактира доносились крики и звуки глухих ударов. Дверь трактира распахнулась, ударившись о стену, и на улицу вылетело чье-то тело. Послышался хохот луженых глоток, и из трактира вышли орки. Впереди шел тот самый сотник, встреченный мною по дороге. Подойдя к слабо шевелившемуся телу, он пнул его ногой, обутой в тяжелый подкованный сапог, после чего нагнулся и приподнял за бороду лежащего на земле пожилого гнома. В свете льющегося из дверного проема я увидел, что лицо гнома залито кровью. «Ты, подгорный выползень! Я приказал подать на стол все самое лучшее, что у вас есть!» Оскалившись, гортанно пролаял сотник. «Неужели ты думал, что я поверю, что вы жрете одни корни ротата и пьете прокисшее пойло?» «Простите, господин», — испуганно проговорил гном, видимо, трактирщик. «Урожая почти не было. Мы живем впроголодь. Умоляю, пощадите!» «Где ваш староста? Сюда его! Быстро!» «Я здесь, господин!» Из собравшейся перед трактиром толпы шагнул гном. Сотник поднялся на ноги, обведя сузившимися глазами собравшихся. Меня он не заметил, так как я стоял в стороне, с надвинутым на лицо капюшоном, и пока не привлек к себе внимания. «Владыка Света поставил нас, наказующих, искоренять ересь. Никто, ни один смертный не смеет владеть хоть таликой божественного могущества, кроме верховных септонов ордена, которые защищают нас от нечестивых орд Империи Тьмы. Я приказал собрать здесь всех жителей. Все здесь?» «Конечно, ваша милость», — поклонился староста. «Осталось только пара древних старух да грудные младенцы». «Барух, научи-ка этого гнома, что приказы командира отряда наказующих следует выполнять в точности». «Слушаюсь, господин сотник!» Свистнул хлыст, и лицо старосты перечеркнул кровавый рубец. Гном схватился руками за лицо и рухнул на колени. Собравшиеся жители зароптали. «Молчать! Или я вас всех, бородатых карликов, обвиню в ереси и сожгу живьем во славу света!» Изо рта орка летела слюна. «Фанатик! Нет никого хуже религиозного фанатика. С ним нельзя договориться. Они не слышат доводов разума и логики. Они могут совершать любые преступления, оправдывая их своей верой. Таких нужно уничтожать, как бешеных собак». Во мне колыхнулась темная ярость. Ждать пришлось недолго. Гномы в сопровождении пары вооруженных до зубов орков принесли на руках двух немощных старух и четырех заходящихся в крике младенцев. «Заткните рты этому отродью!» — рявкнул сотник. Детей тут же расхватали гномики и принялись их успокаивать. Я отступил на пару шагов назад, слившись с густой тенью от стены соседнего дома, куда не доставал свет факелов. «Вашу грязную дыру давно уже не проверяли на ересь. И сейчас я этим займусь. Алгат, нутром чую, что здесь что-то не так. Оно меня никогда не подводит. Проверить всех! Слушаюсь, господин сотник. Вперед шагнул невысокого роста орк без половины левого уха. На его груди висел амулет в виде восьмиугольника, заключенного в круг. И от этого амулета исходила сила света. Я это почувствовал даже теми крохами магии, что во мне оставались. Видящий проверяет наличие магии при помощи этого устройства. Значит, оно работает только вблизи. Иначе не надо было собирать всех жителей деревни в одном месте. И действительно, безухий орк снял висящий на витой цепочке амулет и что-то прошептал. Амулет вспыхнул в руках орка, засияв в темноте, как 100-ваттная лампочка. Активируется голосовым заклинанием. Эх, где моя прошлая сила? Еще пару месяцев назад я смог бы сломать эту игрушку на расстоянии, но сейчас я могу только бессильно сжимать кулаки. Орк со светящимся амулетом в руке подходил к каждому гному и подносил его вплотную к телу. Спустя пару мгновений следовала отрывистая команда, и гнома отшвыривали в сторону, а орк переходил к следующему испытуемому. Гномов в селении было немного, поэтому очередь закончилась довольно быстро. Осталось только трое — крепкий, кряжистый гном с насупленным лицом, статная гномиха, видимо, его жена, и ребенок, девочка лет 5, прячущаяся за широкими мамкиными юбками. «Моя дочь больна, господин», — просительно произнесла гномиха, умоляюще глядя на сотника. «У нее жар. Позвольте ей пойти домой». «Она уйдет, когда я ей разрешу», — осклабился сотник. «Если будет нужно, то будете стоять здесь хоть до утра». «Алгат, что там?» «Здесь что-то не так, господин», — повернулся к сотнику безухий и тут же полетел кубарем на землю от мощного удара стоявшего рядом гнома. «Не трогай мою дочь, ублюдок! Она просто больна! Она не сделала ничего плохого!» «Взять их!» — рявкнул сотник. Сверкнула сталь. Орки наставили острия своих алебард на собравшихся. А на гнома бросились сразу несколько бойцов наказующих. Гном ревел и отмахивался пудовыми кулачищами, но силы были неравны. Его скрутили и бросили на землю. «Есть, господин! Это она! В ней скверно!» Безухий, видящий, держал за шиворот плачущую от страха девчушку, а в его руке бордово-красным светом переливался амулет. «Дерьмо!» Тело отреагировало само, без участия сознания. «Маятник!» Орк даже не успевает среагировать на возникшую из ниоткуда тень, как его сносит и впечатывает в каменную стену трактира. Еще 2 молниеносных удара посохом, и державшие отца девчушки орка падают с проломленными черепами. «Хватай дочь и беги!» Гном, слава всем богам, сообразил мгновенно, схватив жену и дочь в охапку и побежал, исчезнув из виду в темном переулке. «Взять монаха!» — разъяренно взревел сотник, и в его лапе возник длинный палаш. «Спустить псов!» А вот это уже серьезно. Около 10 чешуйчатых тварей, только с виду напоминавших собак, с рычанием бросились на меня. Веерная защита, посох окружил меня со всех сторон гудящими росчерками. «Не убивать! Взять живьем!» «Что ж, попробуйте, уроды!» «Выплеск!» Я добавляю остатки энергии, перенося их в бешено крутящийся посох. Проходя сквозь окружавших меня со всех сторон орков, как раскаленный нож сквозь подтаявшее масло. Главное — убрать сотника. Он — командир отряда, и все остальные наверняка замешкаются, потеряв своего вожака. «Черт, этот урод оказался умнее, чем я думал!» Он не стал лезть в схватку. Наоборот, он спрятался за спинами своих бойцов, выкрикивая оттуда команды. Трусливый ублюдок. Да и ворота находились в противоположной стороне. Главное — выбраться из селения и увести погоню за собой, дав шанс гномам-родителям унести малышку подальше. У гномов достаточно много поселений в предгорьях, и они смогут затеряться, если повезет. Черт, энергия на нуле. Долго я такой темп поддерживать не смогу. Движения становились все медленнее, и я уже получил несколько ударов вскользь. Надо прорываться. Против целого отряда мне не выстоять. Выбраться из селения, а потом замести в темноте следы. Собак тоже можно обмануть. Невдалеке протекала быстрая горная речушка, а в воде ни одна собака след не возьмет. Но, похоже, в этот раз судьба повернулась ко мне задом. Удар алебарды, частично блокированный посохом, скользнул по моей груди, разрезав одежду и ремешок защитного амулета, подаренного мне настоятелем. И почти тотчас же я услышал визг видящего. «Скверна! В нем тьма! Скверна! Во имя света взять еретика!» Возможно, я и смог бы уйти. Я почти добрался до ворот. Но тут меня накрыло. Точно так же, как и в прошлый раз, когда я заготавливал дрова сладом. На западе вспыхнул невыносимо яркий свет, пронизывая горы, деревья и дома. Я не видел ничего вокруг. Пальцы разжались, выронив посох. Выжигающий, яростный свет заполнил меня всего. Каждую частичку тела и сознания. Я кричал от невыносимой боли, но не слышал собственного голоса. К счастью, пытка длилась недолго. На этот раз тьма не пришла, избавив меня от мучений. Я провалился в свет. Я разлепил ставшие свинцовыми веки. Перед глазами все плыло. Во рту было сухо. Язык наждаком царапал по небу. Слизистые оболочки глаз тоже повреждены. Глаза болели, будто в них насыпали песка. Очень хотелось пить. Обезвоживание. Или, если правильно, деградация организма или эксикоз. Нарушение метаболизма налицо. Мозг автоматически зафиксировал этот факт. Если человек пребывает в тени при температуре от 16 до 20 градусов и не занимается физической деятельностью, то он может не пить до 10 дней. Но это максимальные показатели. Сколько же я провел времени без воды? Не помню. Меня вроде куда-то везли. Я помню только урывками, что иногда приходил в себя, видя над собой качающуюся решетку клетки. После чего вновь терял сознание. И лицо. Я видел лицо какой-то девушки с огромными, полными отчаяния карими глазами. Где-то я их уже видел. Я попробовал пошевелиться, но не смог этого сделать. Тело я почти не чувствовал, как будто оно было замуровано в камне. Дышать тоже было тяжело. Воздух проникал в легкие с трудом, будто на грудь давила неподъемная каменная плита. «Ну, здравствуй, Александр. Как себя чувствуешь? Тебе комфортно? Нет ли каких-либо пожеланий?» Мою голову рывком вздернули вверх, подняв за волосы. Темные пятна перед глазами наконец-то рассеялись, и я увидел лицо своего мучителя. «Воды!» — прохрипел я. «Ты забыл сказать «пожалуйста»?» Рассмеялся старший мастер-дознаватель охранного приказа Бишоп. Вернее, поддельный Бишоп. «Признаться, тебя пришлось поискать, Ксандр. Тот трюк в Грасе был проделан мастерски. Тебе ведь помогли, не так ли? И я догадываюсь, кто. Но, уверяю тебя, на этот раз номер не пройдет». «Воды». «Да, да, конечно. Ты — главное блюдо на столе моего повелителя, и не дело, если ты к тому времени станешь трупом. Мой повелитель добр. Благодари его за щедрость. Бишоп в своей ипостаси дроу поднес к моим пересохшим губам кружку, к которой я припал, как умирающий от жажды посреди безводной пустыни. Впрочем, так оно и было, по сути. «Хватит!» — кружка полетела в сторону. «От жажды ты теперь не умрешь. Ждать осталось совсем недолго. Тебя доставили вовремя, как раз к приходу моего повелителя. И теперь никто и ничто не сможет ему помешать». Глаза бишопа вспыхнули белым светом, осветив небольшой каменный мешок, в котором я находился. Я глянул вниз, увидев, что мое тело было буквально вмуровано в камень. Камень, искрящийся зелеными прожилками. Аргит. «Ах, это вынужденная предосторожность», — усмехнулся лже-бишоп. «Таких почестей не удостаивался еще никто из пленников. Можешь этим гордиться. И из этой тюрьмы еще никто не сбегал». «Зачем вам все это?» — просипел я. «Зачем?» — вздернул брови высший архангел. «Ответ прост. Люди! Ты не первый человек, попавший к нам с земли, Ксандр. Были и другие. И кое-что о вашем мире я знаю. Вы — болезнь, мерзость, которую надо выжигать каленым железом. Вы гадите вокруг себя, уничтожая все на своем пути. До прихода человека этот мир не знал рабства. Вы принесли его с собой. До людей не было таких кровавых войн. Но именно вам, по какой-то шутке мироздания, была дана огромная сила, которую вы использовали для чего? Для войн, власти и богатства. «Можно подумать, что вы поступаете по-другому», — усмехнулся я, почувствовав, как струйка крови скользнула из лопнувшей губы. «Я видел, как ведут себя ваши наказующие. И даже люди, столь вами ненавидимые, не вырывали магию из разумных существ, превращая их в тварей. А власть ваших септонов ничуть не лучше власти императора людей». «Магия — это дар богов», — оскалился бишоп. «Такой силой не могут владеть низшие существа. Впрочем, это уже не важно. Для тебя не важно. Последнее приготовление к приходу моего господина сделано, и твоя кровь будет подана ему в золотом кубке. А что касается наказующих и того поселения гномов, я думал, что ты хоть чуточку умнее. Да, той девчонке удалось сбежать, но ее найдут очень скоро, не беспокойся. Но за это преступление все жители той деревни были казнены за укрывательство отмеченного скверной. Они не могли не знать. Господи, если бы я просто прошел мимо той деревеньки гномов, если бы не вмешался, то сейчас все они были бы живы. Но я не мог не вмешаться. Какой нормальный человек остался бы в стороне, видя, как мучают и убивают ребенка? Твари! Будьте вы все прокляты! Вы все умрете. Все до единого. Я твердо посмотрел в яростно горящие глаза существа, которое носило маску темного эльфа по имени Бишоп. «Ты ничего не сможешь сделать без своей магии», — рассмеялся высший архангел. «Оружие моего господина всегда попадает в цель. Ты не сможешь причинить ему вред. Он выпьет твою кровь и душу, а потом та же участь постигнет всех, кого ты знал. Империя Тарун исчезнет, а владыка света будет править вечно. И я буду стоять по его правую руку. А после исчезнет и твой родной мир. Истинный свет воссияет в каждом из миров». Высший архангел воинства света улыбнулся и шагнул в открывшийся портал, тут же схлопнувшийся за его спиной, оставив меня в одиночестве. Прошла ночь. Я то впадал в забытье, то судорожно пытался найти выход из создавшегося положения. Бестолку. Магии во мне сейчас было меньше, чем когда я очутился в монастыре. Замуровать меня в Аргите было излишней предосторожностью со стороны бишопа. В теперешнем состоянии я мало на что был способен. Кир тоже не отзывался, сколько я не пытался его дозваться. В шах и мат. Страха смерти не было. Я уже несколько раз чуть не умер в этом мире, и этим меня не удивишь. А вот сожаление и злость остались. Я не смог защитить своих друзей, погибших на моих глазах. Не смог отомстить этой светлой твари бишопу и императору, использовавшему меня как пешку в своей игре. Да и к Киру у меня накопилось много вопросов. Что-то этот давно умерший колдун не договаривал. Я просматривал свои воспоминания с самого первого дня, как появился в этом мире. И все больше приходил к выводу, что слишком переоценил свои силы. Я не знал всей подоплеки, и только сейчас картинка начала потихоньку собираться в одно целое. Лже-бишоп был поставлен следить, чтобы его повелителю никто не смог нанести вреда. Кто может являться повелителем истинного ангела света? Разумеется, Бог. Следовательно, я мог на равных с ним потягаться. Складывать 2 и 2 умеют даже в этом мире. И отец решил сделать на меня ставку, послав своих людей защитить меня в поместье Сципора. Просто в отцовскую заботу я не верил ни на грош. Аргис Нолти не из тех людей, для которых кровные узы что-то значат. Думаю, у него сейчас большие проблемы, как и у всей его семейки. Мне не было их жаль. Лучше быть со своими друзьями, нелюдями, чем с такими родственничками. Дверь камеры беззвучно открылась, впустив внутрь яркие солнечные лучи. Ну что ж, вот и мой выход. Амфитеатр потрясал своими размерами. Чем-то мне это гигантское сооружение напомнило римский Колизей, только оно было не в пример больше. Трибуны были забиты зрителями, как на финальном матче чемпионата мира по футболу. За одним только исключением царила абсолютная тишина, так что был слышен скрип белоснежного песка под ногами, да и среди собравшихся зрителей я не увидел ни одного человека. Меня, закованного в цепи, вывели на открытое, залитое светом 2 солнц пространство. И я подставил лицо их лучам. Собственно, только это я и мог сделать. На мою шею надели толстый аргитовый ошейник, к которому с 4 сторон крепились окованные аргитом шесты, которые держали в руках здоровенные горги. Меня вели как какого-то опасного хищника, как тигра, чтобы он не смог внезапно прыгнуть. Руки и ноги тоже были скованы, и я мог передвигаться только очень маленькими шажками. Предусмотрительно, ничего не скажешь. Меня вели по живому коридору из выстроившихся в 2 шеренги ангелов с обнаженными мечами из звездного пламени. И даже вернись сейчас ко мне вся моя сила, вряд ли я смог бы одолеть всех одним ударом. Здесь разве что атомный заряд помочь может. Килотон этак 20, чтобы наверняка. Посреди амфитеатра на возвышении находился какой-то бурый в странных подтеках плоский камень, вокруг которого выстроились высокие около 2,5 метров существа в длинных белых накидках с глубокими капюшонами, скрывавшими лица. Это что, они и есть? Те самые септоны Ордена Света? В империи Тарун я таких существ еще не видел. Меня подвели почти вплотную и бросили на колени. Кажется, я понял. Это и есть тот самый камень душ, о котором говорил еще отец в самую первую нашу встречу в том вечернем парке. Теперь я смог разглядеть его поближе. Странные потеки на нем оказались запекшейся кровью. Один из септонов на моих глазах бросил на камень кричащего человека и одним движением когтистой лапы с черными загнутыми когтями вспорол ему живот и грудную клетку до шеи. Фонтаном хлынула кровь. Чудовище вырвало из еще бьющегося в агонии тела сердце, вздернув его на вытянутой руке вверх. Амфитеатр взорвался исступленными воплями. А камень вдруг замерцал кроваво-красным светом, и от него стал исходить низкий на грани инфразвука гул. «Такова твоя судьба, Александр Боровиков», — раздался рядом вкрадчивый голос бишопа. «Прими ее. Это великая честь — отдать свою кровь и жизнь ради прихода моего господина». Септон-палач бросил на камень еще одну жертву. «Девчонка, это же она! Я узнал ее! Это ее лицо я видел! Это она была в той клетке, которую везли наказующие!» «Твари!» Я напрягся изо всех сил, моля всех богов и демонов дать мне силы, чтобы не умереть вот так, в оковах и на коленях, и сделать хоть что-то. И высшие силы меня услышали. Я успел заметить краем глаза всполох синего света позади себя. И прямо перед моим лицом мгновение спустя возникло окровавленное лезвие, пронзившее грудь бишопа. А я неверящими глазами смотрел на горящие знаки, испещрявшие лезвие меча. Точно такие же украшали лезвие на мече отца. «Лапы прочь от моего ученика, тварь шелудивая!» Свистнула сталь, и голова бишопа упала передо мной в песок, глядя на меня помертвевшими глазами. Теперь вспышки возникли уже повсюду. Взвизгнул разрезаемый металл, и я почувствовал, что свободен. Я повернул голову, столкнувшись нос к носу с наставником Рунцем. «Не спи, ученик! Шевели распорками, а то все веселье пропустишь!» Майор Рунц, бывший библиотекарь школы везунчиков и мой наставник, крутанулся на месте, развалив надвое бросившегося на него громилу Горга. А вокруг творился уже сущий кавардак. Из возникших повсюду порталов повалили люди, сходу вступившие в бой. И не только люди. Я глазам своим не поверил, увидев огромную, яростно ревущую рысь, сцепившуюся с одним из ангелов. «Лок! Не может быть!» «Круг из щитов вокруг него создайте!» Из портала шагнул человек, закованный с ног до головы в темную броню. А за его плечами развивалась пурпурно-золотая императорская мантия. Забрало шлема было откинуто, и я увидел его лицо. «Отец? Когда он успел стать императором?» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Вокруг меня замерцали переливающиеся всеми красками защитные магические щиты. Я с трудом поднялся на дрожащие ноги. Гул все усиливался. Вгрызаясь в уши, перед глазами все поплыло. Звуки разгоревшейся битвы я слышал, как сквозь толстое ватное одеяло. А мой взгляд был прикован к небрежно отброшенному телу возле камня душ. Та девушка. Ее я тоже не успел спасти. Камень уже не мерцал. Он ярко светился. А над ним возникла ослепительная точка, расширявшаяся с каждым мгновением и через несколько ударов сердца превратившаяся в портал, из которого шагнул стройный юноша. Он был обнажен и прекрасен, как древнегреческая статуя Аполлона. От него исходил неземной свет, а такой невероятной ауры я не видел ни у одного смертного существа. Отец опоздал. Бог света вступил в этот мир. Я встретился взглядом с божеством, в существовании которого не верил до последнего момента. И вокруг все замерло. Крики боли. Звон стали, гудение магических щитов, принимавших на себя удары заклятий. Все стихло, а мгновение спустя застыло и движение, превратив все живое в застывшие восковые фигуры музея Мадам Тюссо. Да, теперь я верю. Даже самый закоренелый атеист уверует в Бога, увидев его перед собой. Портал за его спиной все еще был открыт, и я увидел оплавленную равнину, полную людей и нелюдей с начисто сожженной кожей. Они бились в агонии и кричали, но их крики не были слышны. За спиной прекрасного юноши был ад. Так значит, такой свет он собирается привнести в этот мир. Бог улыбнулся и шагнул вперед, протягивая в мою сторону руку. «Не здесь!» — громыхнул в сознании голос. «Кир!» Пространство вокруг поплыло, распавшись черными хлопьями снега, и я обнаружил себя стоящим на пустынном горном плато. Я огляделся по сторонам. Амфитеатр, кипевшая вокруг меня битва, все исчезло. Вокруг серые угрюмые скалы. Ни единой живой травинки не пробивалось сквозь камень. Холодно. Я поежился, выдохнув облачко пара. Впрочем, мой противник никуда не делся. Он также стоял напротив меня, но улыбки на его лице уже не было. Бог света атаковал молча. Его глаза вспыхнули, и на меня ринулась стена раскаленного пламени, оставляя за собой полосу расплавленного камня. Тело отреагировало само. Передо мной выросла завеса из непроглядного мрака. Удар. Меня обдало потоком горячего воздуха. Пламя обиженно зашипело и погасло, оставив после себя смрад от оплавленного камня. Что это? Моя магия вернулась? Я на мгновение заглянул вглубь себя, увидев, что полон кипящей энергии. Как это? Но размышлять было некогда. Бог света вновь атаковал, на этот раз закрученным в спираль потоком энергии, от которого мне удалось уйти только при помощи маятника, переместившись на пару десятков метров в сторону. Прогон энергии через тело, хлопок ладонью по поверхности плато. Усиленная печать земли не подвела. Взорвав камень, подняв его на высоту трехэтажного дома и рванув от меня во все стороны, круша все на своем пути. Но моего врага печать не затронула. Он просто перелетел вал перемолотого камня, мягко опустившись по другую сторону. «Так ты еще и летать умеешь, сволочь!» Бог света вновь улыбался. Он стоял на месте, опустив руки, будто приглашая меня атаковать. «Ну, хорошо. Уж это тебя проймет, ублюдок». Тогда в подвале подпольной лаборатории наркоторговцев это сработало. Только теперь я не стану сдерживаться и задействую максимальное количество энергии, которое смогу. Невидимый канал вакуума протянулся от меня к груди Бога. Я вложил почти всю свою силу в это заклятие. Не знаю, какой ты там бог, но после этого удара от тебя даже пепла не останется. Заряд разогретой плазмы скользнул по каналу со скоростью света, и на том месте, где спокойно стоял мой противник... на десяток шагов. Поднялся я с трудом. Ноги дрожали, легкие горели от раскаленного воздуха. На месте, куда пришелся удар, клокотало озеро лавы. Но... Как? Не может быть. Мой враг не пострадал. Наоборот, он как будто засиял еще ярче. Я неверяще смотрел, как он идет босыми ногами по поверхности раскаленной свыше 2000 градусов по Цельсию базальтовой магмы. Дерьмо. У меня оставался только один выход. То темное заклятие, что я использовал в том злополучном поместье Сципора. Свету может противостоять только мрак. «Аршум Кхарас!» Начал читать древнее заклинание, но мгновение спустя мое горло перехватили стальные пальцы, вздернув меня вверх, как тряпичную куклу, и я оказался лицом к лицу с Богом. Холодный ядерный синтез, предполагаемая возможность осуществления ядерной реакции синтеза в химических атомно-молекулярных системах без значительного нагрева рабочего вещества. Известные ядерные реакции синтеза, термоядерные реакции, проходят в плазме при температурах в миллионы кельвинов. Почему перед смертью мне в голову лезет всякая ерунда? Жить мне оставалось несколько мгновений, я знал это абсолютно точно. Дежавю, я понял. Этот бог точно такой же вампир, как и тот ангел, с которым мне пришлось сразиться насмерть в гимназиуме школы везунчиков при сдаче экзамена. Только неизмеримо сильнее. Энергию он вытягивал из меня точно так же. Только, боюсь, тот трюк на этот раз не сработает, не те весовые категории. К тому же я уже и так истратил почти всю свою силу, вложив ее в последнее заклятие. Ученые выяснили, что свет можно превратить в материю, в том числе и в антиматерию, когда изучали, что происходит при взаимодействии сверхярких пучков лазерного излучения, чья мощность превышает триллион тераватт, 10 в 24 степени ватт. Как показали расчеты физиков, этот процесс будет идти с большим перекосом в сторону позитронов, простейшей формы антиматерии, число которых будет экспоненциально расти с течением времени. Что будет, если два мощнейших луча лазера столкнутся друг с другом? Что, если свет столкнется со светом? Этим вопросом задавались многие ученые, и они, наконец, получили ответ, построив для этой цели БАК – Большой Адронный Коллайдер. Там разгоняли частицы до субсветовых скоростей, ударяя их друг о друга. Антиматерия. При столкновении света со светом возникает тьма. Энергии у меня оставалось совсем немного, но для того, чтобы создать кольцо из тонкого в несколько микрон канала вакуума и разогнать внутри него один единственный фотон, ее хватило. Он ускорялся с каждым мгновением, благо, что для этого мне не нужна была сложная аппаратура и суперкомпьютер для расчетов. Магия. Великое благо и великое проклятие этого мира. Мое сердце стучало все реже, и прежде чем оно совсем остановилось, я последним усилием разорвал кольцо, направив канал на Бога Света. Тьма. Ты ведь уже догадался, не так ли? Сидящий на крыше каменной усыпальницы мальчишка в одной набедренной повязке печально вздохнул, пересыпая из ладони в ладонь черный песок. «Я не призрак какого-то давно умершего колдуна. Я хранитель. Хранитель равновесия, поставленный присматривать за этим миром. И не только за этим. Этому миру больше не нужны боги. Ни темные, ни светлые. Пусть люди, гномы, эльфы и прочие существа, живущие здесь, решают свои проблемы самостоятельно, не уповая на высшие силы. Впрочем, если боги не нужны этому миру, то, возможно, они понадобятся твоему». Мальчишка задорно усмехнулся. «Это может оказаться интересным. Ты выполнил пророчество и теперь можешь вернуться домой. Прими от меня подарок на прощание, Александр Боровиков, бог тьмы. И до встречи. Есть у меня предчувствие, что мы еще увидимся». «Пчхи!» Я вытер ладонью лицо, смахнув с носа белое перышко. «Черт, откуда здесь перья?» Я огляделся по сторонам, зябко передернув плечами. Было уже довольно холодно, начало ноября. И хоть здесь не Сибирь, а совсем даже юг, но ветерок задувал северный, и легкая курточка на рыбьем меху спасала плохо. Уже стемнело, но в парке, через который я шел, каким-то чудом все еще продолжали гореть несколько фонарей. И то, что поначалу показалось мне хлопьями первого снега, спустившимися с низко нависших свинцовых туч, оказалось белоснежными перьями. Их было много. Они носились в воздухе, как июньский тополиный пух, лезли в лицо, белели под ногами. «Пчхи!» В носу свербело, глаза слезились немилосердно. Явные симптомы аллергии. Никогда прежде у меня такого не было. Никакими аллергиями сроду не страдал. И тут на тебе. Я ускорил шаг, стараясь побыстрее проскочить белую пелену. Тьфу, кажется, выбрался. Как мог, отряхнул одежду от налипшего пуха и перьев. Черт бы побрал придурков, распотрошивших здесь подушку. И двинулся дальше. До дома оставалось всего ничего, и я уже предвкушал, как залезу в горячую ванну. Продрог уже окончательно. Внезапно резко кольнула головная боль, да так, что в глазах потемнело. Я потер виски пальцами и поморщился. Не разболеться бы. Дипломную работу скоро сдавать, и свалиться с гриппом мне сейчас совсем не улыбалось. Я двинулся дальше, как вдруг увидел в глубине разросшихся и давно не стриженных кустов чьи-то горящие красным глаза. Тело отреагировало само. Мгновенный прыжок назад, и в сторону темных кустов из моей ладони вырывается поток пламени. Что это? Что я только что сделал? Я испуганно уставился на ладонь, ощущая приток адреналина и бешено бьющееся сердце. Ко мне шагнули две темные фигуры. «Повелитель, с вами все в порядке?» Я схватился за голову, в которой бушевал хаос. Воспоминания, картины прошлых событий, лица — все это ринулось внутрь меня, как водопад, разрывая голову на части. Я не знаю, сколько это длилось, но, наконец, боль стала утихать. Я вспомнил все. Отец, архангел, школа везунчиков, академия, дуэли, битва с тварями светлых и погибшие на моих глазах друзья, которые сейчас, как ни в чем не бывало, стояли напротив меня. «Элли? Оливер? Вы живы?» И где-то вдалеке мне послышался тихий, довольный смех древнего хранителя равновесия.